Скорее всего, из-за интенсивности воздействия, а может, потому, что они уже приноровились, но метка на руке Северуса заменилась безобразным шрамом гораздо быстрее, чем у Регулуса. В последние минуты он уже даже не стонал, но настолько сильно выгибался, что удержать его становилось все труднее, а руку Рита прижала к кровати своим коленом. Когда юноша наконец обмяк, Мэри сама находилась на грани обморока, но оставался еще Долохов. Уже никто не сомневался, что для главного предателя его бывший господин приготовил что-то особенное. Видимо, пытая Северуса, Вальдемарт не устал, потому что Долохов практически сразу выгнулся дугой. Удержать крепкого сильного мужчину оказалось гораздо сложнее, чем парней, совсем недавно вышедших из подросткового возраста. Татуировка на его руке словно приобрела объем. Змея то выныривала изо рта черепа, то ускользала обратно. Вся метка пришла в движение, и наложить на нее мазь стало целой проблемой, тем более, что мечущийся мужчина постоянно кого-нибудь из своих помощников сбрасывал на пол. «Только попробуй скинуть меня», – прошипела Рита, цепляясь за плечи мужа. Услышав ее голос, Антонин немного успокоился, и ей удалось нанести первый слой мази. Метка запузырилась, и Рите показалось, что она слышит шипение змей. Мужчина взвыл и забился в удерживающих его руках. Рита снова вцепилась в него и зашептала ему на ухо. «Тише, тише, не дергайся, потерпи, сейчас все закончится». В конце концов, она навалилась на него всем телом, непрерывно шепча какие-то глупости. Как бы больно мужчине ни было, он заметно успокаивался, когда она с ним говорила. «Вот что значит жена», – проворчал Фабиан. «Даже в полубессознательном состоянии муж ее слушается». К счастью, вскоре все закончилось. Когда Долохов дал обработать метку, шрам образовался очень быстро. Рита некоторое время лежала на потерявшем сознание мужчине, затем поднялась. Ее поражало, что за все это время она ни разу не почувствовала тошноты. И лишь когда она слезла на пол, и ее шатнуло, Рита поняла, что просто ничего не ела уже почти целые сутки. А еще ей очень хотелось спать. Вот только отдыхать было пока рано. Нужно было снова обработать раны и напоить всех зельями. Гедеон быстро шел на поправку, а вот с бывшими пожирателями дело обстояло не так радужно. Они почти все время находились в полукоматозном состоянии, приходя в себя ненадолго. В это время их поили всевозможными зельями и бульоном. Но после того, как исчезли метки, восстановление и заживление ран пошло заметно быстрее. Рита разревелась, впервые за эту неделю, когда однажды, подойдя к кровати мужа, поняла, что он не мечется в бреду, а просто спит. Сама она чувствовала себя с каждым днем все хуже и хуже. Вернулась тошнота, и Риту то и дело рвало. К концу недели она не могла удержать в себе даже воду. Однажды она спустилась вниз, держась рукой за стену, и услышала хриплый голос Антонина. «Сев, у тебя бадьян есть? У меня много чего есть». Голос Северуса звучал гораздо бодрее. «А зачем вам бадьян?» – спросил Гедеон, который уже мог передвигаться и старался помогать женщинам кормить и мыть раненых. «Понимаешь, шрамы украшают только гриффиндорских мужчин», — усмехнулся Антонин. Гедеон насмотрел собственную обнаженную грудь. «Да, Сев, бадьяна нужно много, что-то гриффиндорский мужчина не уверен, что шрамы его украшают». Долохов полулежал на кровати и внимательно смотрел на руку, на которой еще совсем недавно красовалась оригинальная татуировка. Подняв голову, он увидел бледную жену, стоящую на последней ступени лестницы. «Привет», — мужчина смущенно улыбнулся. И тут Рита почувствовала, что теряет равновесие. Комната крутанулась перед глазами, и внезапно стало темно. Мэри вскрикнула, увидев, что Рита падает, и вскочила, чтобы броситься к ней. Фабиан в это время заносил поднос с чашками, наполненными бульоном. Он отшвырнул поднос в сторону, одним прыжком оказался рядом с теряющей сознание женщиной и успел ее подхватить. Постояв пару секунд с хрупкой ношей на руках, парень встряхнулся и отпарировал. Рита открыла глаза и увидела, что находится в полукруглой комнате. Стены были нежного персикового цвета, а рядом с кроватью, на которой она лежала, посреди комнаты располагался круглый стол. У противоположной стены находился диванчик, а вокруг стола стояло несколько стульев. «Ну и где я?» Рита прислушалась к себе. Она уже очень давно не чувствовала себя настолько хорошо. В больнице имени Святого Мунга, милочка, Рита повернулась на звук голоса и увидела стоящего в дверях главного целителя, который, скрестив руки на груди, сверлил ее яростным взглядом. «В больнице?» Рита удивилась. Как это она умудрилась оказаться в больнице? Вас принес сюда ваш друг, и вы находились при этом в ужасном состоянии. Объясните мне, как вы умудрились довести себя до такого меньше, чем за месяц? Целитель повысил голос. У вас было обезвоживание. Ваш ребенок явно голодал вместе с вами и уже начал страдать от гипоксии. Просто удивительно, как у вас не случилось выкидыша. Анализы на биохимию вашей крови показывали, Мерлин знает что. Вы чуть не угробили и себя, и свое дитя. Почему вы не обратились ко мне раньше? Что вам помешало это сделать? Вы же дали мне рецепт зелья. На глаза Риты навернулись слезы. Я дал вам рецепт зелья от тошноты. Я понятия не имел, что у вас настолько тяжелый токсикоз. Вы же мне ничего не удосужились сообщить. Сколько я здесь пробуду? Тихо спросила Рита. Не меньше 3 недель. Я выпущу вас отсюда только после того, как пойму, что действительно все в порядке, и вы наберете положенные вам на этом сроки фунты. Да, раз вы проснулись, я позволю вашим посетителям зайти. Они даже ночуют в коридоре по очереди. Сколько же я спала? 2 недели. Я погрузил вас в целебный сон. С этими словами целитель вышел, и через минуту в комнату ворвалась Мэри. Мисс Скитер, она все еще продолжала так ее называть, мы так волновались, вы даже не представляете. Мэри, давай уже ты будешь называть меня просто Рита. Женщина улыбнулась и перевела взгляд на мнущихся стажеров. Бывшие пожиратели были еще бледны и явно нездоровы, но они улыбались и стояли на ногах довольно крепко. К вам это тоже относится. Молодые люди кивнули и принялись рассаживаться на диване и стульях. Дверь снова неслышно открылась, и в палату вошел, прихрамывая, Долохов. В наступившей тишине супруги некоторое время смотрели друг на друга, затем Рита отчетливо произнесла: «Пошел вон». Глава 16. Дверь с грохотом захлопнулась за Долоховым. «Зря вы так, Рита», — посмотрел вслед своему патрону Регулус. «Антонин очень переживал за вас». «Да что ты говоришь? А я, значит, не переживала?» «Ничего, пусть побесится, ему полезно», — Рита задумалась. То, что она хотела сделать, было такой чудовищной авантюрой, что на секунду ей стало страшно. Но она просто не видела другого выхода. «А скажи мне, Рек, как скоро Вальдемарт узнает, что вы живы, и что он попытается в таком случае предпринять?» Регулус и Северус вздрогнули, а Фабиан нахмурился. Гедеон уставился себе под ноги. «Что же делать?» Мэри прижалась к своему парню. «Я хочу написать статью», — серьезно сказала Рита. «Я догадываюсь, почему лорд решил вытащить весь Светлый Орден и прикончить одним махом. Мне нужна ваша помощь, всех вас, но я не могу настаивать. Это может быть опасно, и на карту поставлена не только карьера. Меня, скорее всего, уволят, если я продавлю главного, и он все-таки напечатает эту статью. Всем тем, кто примет в этом участие, будет грозить серьезная опасность. Куда уж больше-то?» Невесело усмехнулся с ней и прижал руку Мэри. «Что нужно делать?» Гедеон поднял глаза на Риту. «Вы должны придумать, как можно сделать колдографию из воспоминаний о той бойне, причем нужно использовать воспоминания кого-то, кто практически не участвовал в сражении». «Эммелина», — в один голос произнесли Регулус и Северус. «Ничего себе задачка», — присвистнул Фабиан. «И как это сделать?» «Понятия не имею», — честно призналась Рита. «Зато среди вас как минимум один гений есть. Так что думайте. Мэри, ты должна выбрать особо впечатляющие кадры и поработать со снимками, так, чтобы не было видно лиц, одни фигуры. Если парни найдут способ вообще сделать эти снимки, то с этим проблем не будет», — Мэри задумалась. «Пожирателей и прятать-то не надо, они все равно все в масках, а остальные нужно сначала способ найти. Мне потребуется перо и стопка пергаментов». Рита в уме набрасывала тексты, даже не смотрела на своих помощников. «Прытко пишущие», — деловито поинтересовался Фабиан, поднимаясь со своего места. «Нет, на этот раз обычное. Я буду писать сама». Ребята переглянулись. Фабиан кивнул и вышел из палаты. Снейп задумчиво коснулся губ указательным пальцем. «У меня, кажется, есть идея. Рек, у тебя найдется думосбор, у Рега нет, а у меня найдется». Гедеон посмотрел на Северуса. «Идите в лабораторию, я приволоку его туда. Регулус, на тебе, Эммелина, вытряси из нее воспоминания, думаю, у тебя это получится лучше, чем у любого из нас». Блэк слегка покраснел, но кивнул. Вернувшийся Фабиан аккуратно положил письменные принадлежности на стол и, не удержавшись, спросил Риту: «Почему вы все-таки выгнали Антонина?» «Потому что я пока не хочу его видеть, а еще я уверена, что Долохов сделал бы все, чтобы нам помешать. Да, вы правы. Если бы Антонин узнал, что вы хотите описать это, он бы просто запер всех нас в подвале своего особняка, чтобы мы не наделали глупостей, кивнул Регулус. Есть еще одна причина. Как я уже говорила, я догадываюсь о том, зачем это нападение вообще понадобилось. Если Долохов будет сейчас рядом, я просто не смогу не рассказать ему, Рита вздохнула. А до того времени, пока статья не выйдет, об этом лучше никому не знать. Ее помощники переглянулись. Мы пойдем, озвучил их нерешительность Снейп. Конечно, Рита села за стол и придвинула к себе пергамент и чернильницу с пером. На следующий день она попросила целителя Джеральда не пускать к ней никого, кроме Мэри Макдональд. Остальные помощники были предупреждены об этом письмом, которое Рита отправила, бросив в камин в кабинете главного целителя. Через 10 дней ребята нашли способ перенести фрагменты воспоминаний на пленку, заряженную в аппарат. А на 11-й день Мэри принесла колдографии. Когда она выложила их на стол, ее руки заметно дрожали. «Это ужасно. Я не видела воспоминаний, мне их не показали. Ребята все сами отсняли, но с колдографиями я работала уже без них». Она закрыла лицо руками. «Я просто не переживу, если мне придется пройти через это в третий раз». Рита смотрела, как на снимке Долохов раз за разом уворачивается от двух лучей, летящих в него с двух сторон, и падает, сраженный третьим. Она узнала его, несмотря на то, что мужчина был в маске. Остальные колдографии она просмотрела мельком, просто не могла видеть неподвижно лежащие мертвые тела. Мэри удалось сделать невероятное. Лиц действительно не было видно, но зато можно было рассмотреть глаза, невидяще глядящие куда-то вверх, или объятую пламенем фигуру, мечущуюся по поляне и в итоге падающую на землю. Всего колдографий было 5, и на каждой были изображены либо трупы, либо раненые, мало чем отличающиеся от трупов. Рита рефлекторным жестом закрыла свой все еще плоский живот. «Долохов пока живет в доме Регулуса. Мы на него Фиделиус наложили, учитывая обстоятельства. Кто хранитель?» Рита сложила колдографии стопкой и аккуратно свернула в трубочку. Затем положила ее на исписанные пергаменты и повторила операцию таким образом, что снимки оказались внутри этого своеобразного цилиндра, который она туго обвязала ниткой. Сам Рек, а Долохов не пытался попасть в лабораторию, как ни странно, нет. Он в основном тренируется, разрабатывает ногу, которая все еще не восстановилась. Похоже, его немного взбодрило то обстоятельство, что не только его не пускают в больницу, а вообще никого, кроме меня. Мэри, отнеси это главному. Если он опубликует, то завтра принеси мне газету. Я попрошу разрешить посетителям навещать меня с завтрашнего дня. Что в статье? Мэри держала свиток в руках, как бомбу. Завтра прочитаешь. А если не прочитаешь, то и не нужно тебе этого знать. Рита закрыла глаза. Она снова и снова просчитывала варианты и каждый раз приходила к выводу, что это единственный способ более-менее обезопасить всю их компанию от угрозы физического устранения. Об остальном она пыталась не думать. Мэри вышла. А Рита легла на кровати и забылась тревожным сном, а утром бомба рванула. Главный редактор ежедневного пророка не испугался возможной реакции высокопоставленных лиц и опубликовал статью Риты, скрупулезно вставив в нее все 5 снимков, заколдованных так, что их не видели несовершеннолетние, находящиеся под чарами надзора. Называлась статья «Письмо матерям». Она не содержала едких замечаний Риты Скитер. Нет, в ней Рита обращалась ко всем женщинам магической Британии, обвиняя лидеров обоих орденов, Министерства и Аврорат. Она обвиняла их в том, что, поддавшись амбициям, они допустили или намеренно спровоцировали гибель людей, которые являлись чьими-то сыновьями. Далее было предположение, что в центре нынешнего безобразия, некое пророчество, которое было приведено ниже целиком. Бойня между орденами, во всяком случае, точно состоялась из-за него. Просто лидер темного ордена захотел одним махом избавиться от тех женщин, которых он считал возможными матерями ребенка, могущего положить конец его существованию. Почему он решил, что речь идет о ком-то из светлого ордена, было непонятно, но, скорее всего, он просто пошел по пути наименьшего сопротивления. И в заключении был призыв задуматься о том, что ни один ребенок, каким бы маленьким он ни был, не может считать себя в безопасности, потому что неточные и абстрактные слова пророчества можно применить к абсолютно любому человеку из ныне живущих и еще нерожденных. Заканчивалась статья следующими словами. Почему мы, женщины, молчим? Почему молча смотрим на то, как гибнут наши мужья и дети в угоду магам, которым от чего-то показалось, что они представляют для них угрозу. И зачем нам, будущим матерям, рожать сыновей, если их ждет та же участь? 3 дня ее никто не навещал, а на 4-й пришли все стажеры и Мэри с Эммелиной. Молча расселись на стульях, диванчике, а братья Пруэтты устроились прямо на полу. Молчание затянулось, а потом Фабиан резко провел рукой по рыжим волосам. «Мерлин, это дурацкое пророчество действительно ведь можно подогнать под любого. На самом деле там есть один пункт насчет того, что лорд должен сам выбрать себе противника». Рита мелкими глотками пила противное зелье, которое никто не собирался улучшать, чтобы ей было легче его принимать. Да любой, на кого этот гад палочку направит, может считаться избранным. Мы же даже к себе его примеряли, Гедеон усмехнулся. И как? Рита с любопытством посмотрела на парня. Подходим, уверенно произнес он. Смотрите сами, наши родители учились немного старше, чем этот лорд, но на Гриффиндоре. В любом случае случались стычки, которые можно было бы при желании за вызовы принять. Они старостами были, вполне могли змееныша пару-тройку раз наказать. Как многие близнецы, родились мы 7-месячными. И уж точно не сможем спокойно жить, пока он жив, да и наоборот тоже. Так что, его речь прервал звук открываемой двери. Все взгляды устремились на главного, который вошел в палату с большим пакетом в руках. То, что происходит сейчас, похоже на снег, сорвавшийся с вершины горы. Он еще далеко, но скоро лавина может накрыть всех нас с головой. И что происходит? Пока только гневные письма в министерство, но, судя по настроению людей, это только начало. Ты понимаешь, что ты наделала? Я думала об этом, эта статья не сиюминутное решение под влиянием момента. Рита поставила стакан на прикроватный столик. Вы же ее опубликовали. Вначале я хотел выбросить ее в камин и сжечь. Я уже поднялся, когда внезапно понял, что пытаюсь примерить это Мерлиново пророчество на своего сына. У него день рождения 25 июля, а сколько я пропустил статей про лидера темного ордена, не на 3 вызова хватит. А перед глазами те несчастные скалдографии стояли, и в каждом из них я видел лицо Джордана. Я отдал статью в печать. Главный бесцеремонно согнал со стула Регулуса и сел, обхватив голову руками. Нас с тобой уволили, я собрал твои личные вещи, он кивнул на пакет. Просто понятия не имею, что мы будем делать дальше. Это было ожидаемо. Рита сочувственно посмотрела на мужчину, чье имя она так и не удосужилась узнать. В палате снова воцарилась тишина. Мы думали, когда вы в первый раз заговорили об увольнении, неуверенно начал Регулус. Хотя я не понимаю, за что вас уволили. Он совсем еще ребенок, улыбнулась Рита, когда увидела изумление в глазах главного редактора, устремленных на Блэка. Рек, одно дело немножко кого-нибудь обидеть, так сказать, индивидуально, и совсем другое, призывать фактически к революции все население магической Британии. Так о чем вы думали и говорили? У меня есть деньги, немного, но они только мои. Мы все равно не знаем, что делать будем, а просто прятаться, нет уж. Ты говоришь сумбурно. Рита посмотрела на юношу, нервно теребящего пуговицу на рубашке. Я знаю, пожалуйста, не перебивайте. В общем, мы бы хотели узнать, сколько нужно денег, и что еще потребуется, чтобы создать свою собственную газету. Глава 17. Дверь снова открылась. Надеюсь, теперь я не помешаю. Долохов встал в проеме и привалился к косяку спиной. Головы всех находящихся в комнате людей как по команде повернулись к Рите. Она же молча разглядывала мужа. Он стоял, скрестив руки на груди, и тоже смотрел на нее. Молчание затянулось. Поняв, что ничего в ближайшее время не услышит, Долохов вздохнул и подошел к столу. Рита отметила про себя, что он уже не хромал, и одежда сидела на нем почти как раньше, а не висела, как во время того недолгого визита, когда она его выгнала. «Я очень удачно услышал ваши перешептывания по поводу собственной газеты», — скучающим голосом произнес Антонин. «Регулус, оставь свои деньги в сейфе, они тебе еще пригодятся», — он снова посмотрел на Риту. «Ты оказалась права, я больше русский, чем думал раньше. Твоя последняя статья. Ты подумала о том, как будешь справляться с последствиями? Нет, я просто хотела выжить. И чтобы выжили все вы», — глухо произнесла женщина. «Сейчас некоторое время орденам будет слегка не до нас, так что немного времени на то, чтобы приготовиться к последствиям, у нас есть. Просто ты не знаешь темного лорда», — Антонин задумался. «Иногда он бывает почти безумным. В эти моменты он действует, подчиняясь сиюминутным порывам. Но это лирика. Когда должен родиться мой сын? Пророчество примеряешь? Рита слабо улыбнулась. Долохов сосредоточенно кивнул. В октябре, ближе к концу. Это еще ни о чем не говорит, но хоть что-то. Антонин постучал по ладони свернутым пергаментом, который, как оказалось, держал в руке. «Вот ответь мне, что с тобой сделать? А чем ты?» Сидевшие в комнате люди навострили уши и постарались сделаться невидимыми, чтобы супруги не вспомнили, что находятся в комнате не одни. «Ты должна была, как минимум, рассказать мне о своих планах, чтобы я мог подготовиться к возможным последствиям. Я все-таки твой муж», — Рита упрямо вздернула подбородок, а Антонин улыбнулся. «Мне иногда кажется, что ты русская. Моя бабушка была такой же упрямой и не менее стервозной. Ты хочешь меня оскорбить? Я тебе делаю комплимент. Так вот, в эти дни, после выхода сногсшибательной, в прямом смысле этого слова, статьи, я понял, что более русский, чем предполагал раньше. Моя бабушка часто говорила: не можешь прекратить бардак, возглавь его». С этими словами Долохов протянул свиток Рите. Та взяла пергамент и медленно развернула. Долго вчитывалась в строчки, поскребла ногтем печати и удивленно посмотрела на мужа. «Но почему? Я просто решил попробовать возглавить этот бардак. Помощь в создании газеты я мало чем смогу, но каждый выпуск перед тем, как его отправят в печать, должен ложиться мне на стол. Мистер Биллинг», — он повернулся к главному, — «как я понял, вы остались без работы». Главный неуверенно кивнул. «Я вам предлагаю ту же должность, что была у вас в ежедневном пророке. Как пристроить всех остальных, разберетесь сами. Вот номер отдельного сейфа, который теперь будет принадлежать редакции. Я в этом деле полный профан, поэтому осматривайте помещение, покупайте оборудование, нанимайте людей, все, что потребуется. У меня единственное требование: газета должна заявить о себе до того, как начнутся массовые беспорядки. Мы должны сами сформировать общественное мнение, иначе все потеряют смысл. Как вам это удалось?» Главный взял свиток со стола дрожащими руками и принялся вчитываться в содержимое пергамента. «Зарегистрировать издательство, подобрать помещение. Почему-то именно здесь, в Британии, все, хоть маглы, хоть маги, испытывают странный пиетет к титулам. Хотя маги всеми силами пытаются показать, насколько они демократичны, если, например, в министерство придет внук княжны Ангелины Разумовской и попросит самую малость зарегистрировать новое издательство, блажь у него такая, развлечься решил, то все выполняется быстро, четко и в полном объеме. Особенно, если у этого внука в наличии имеются значительные денежные средства. А помещение, судя по плану, это что-то большое. Вы не намерены ограничиваться одной газетой? Когда мы выберемся из этой передряги, то да, я не собираюсь ограничиваться одной газетой. В конце концов, я вкладываю в издательство большие деньги и надеюсь, что оно принесет в итоге прибыль. А помещение? Долохов поморщился. Это особняк Долоховых. Можете выбрать что-нибудь из мебели, остальное выкинуть, как захотите. Но где же вы будете жить? Главный растерялся. У жены, — совершенно серьезно ответил Антонин, затем не выдержал и хмыкнул. Я не живу там, никогда не любил это место, предпочитал проводить время у бабушки в ее вдовьем доме. Когда она умерла, я переехал туда уже насовсем. А особняк? Думаю, если он перестанет быть жилым домом, мне будет там достаточно комфортно. Предупреждая ваши дурацкие вопросы и предположения, ничего страшного со мной там не происходило, просто я его не люблю, вот и все. Антонин, — прервал его звенящий голос жены, — ты не понял моего вопроса. Я хочу знать, почему такое название и нельзя ли его изменить? А чем тебе не нравится название? Ухмылка на лице Долохова стала просто непереносимой для Риты. Кстати, а что оно означает, и следует ли мне использовать именно его или можно перевести? Главный уже мысленно прикидывал объем будущей газеты, рубрики, каких журналистов следует переманить. Он хотел, чтобы это его детище стало грандиозным, чтобы оно переплюнуло ежедневный пророк. Нужно срочно заставить этого мальчика, СНИПа, получить патент на обработку пленки. Никто не сможет использовать цветные колдографии, кроме нас. Уж я-то за этим прослежу, — думал он, ожидая ответа от этого странного мецената. Название не меняется и используется везде именно в этом виде, то есть написанное кириллицей. Я потом научу вас правильно его произносить. А перевода здесь нет. Конечно, нет. Какой может быть перевод у газеты с названием «Риткины вести»? Рита вскочила на ноги. Должен же я получить хоть моральную компенсацию? Так, ребята, пойдемте. Главный аккуратно свернул документы. Посмотрим, что нужно сделать, с чего начать. Мистер Долохов, на поместье стоит защита, только стандартная. Мужчина не сводил взгляда с взъерошенной Риты. Домовиков там нет, я их всех к себе перетащил, так что в доме может быть несколько грязно. Это не страшно, молодежь с любопытством переводила взгляд с Антонина на Риту, но главный быстро вытолкал всех из палаты, оставив супругов наедине. Когда дверь за ними закрылась, Долохов сделал шаг в сторону жены. «Когда ты злишься, то похоже на взъерошенного котенка. Измени название». «Нет, какая же ты все-таки сволочь. Согласись, мы стоим друг друга. Но во всем этом есть несомненный плюс. Нам никогда не будет скучно. Рита, нам нужно поговорить». Долохов стал серьезен. «Я не буду просить прощения. Я действительно не думал, что выживу, и таким образом всего лишь узаконил ваши с сыном права на мое состояние. Почему ты решил порвать с лордом так радикально?» «Потому что его поведение в последнее время становилось все более непредсказуемым и опасным. На себя мне было плевать, но подставлять сына под круциатусы, когда лорд просто не в настроении, а то и привести его на смерть, у меня не было и нет никакого желания. Если бы я тогда погиб, все было бы проще, ты бы получила приличное наследство, и ребенок ни в чем бы не нуждался. Я был готов к тому, что мне придется сражаться и с орденом, и со своими, да еще нужно было мальчишек прикрыть. К чему я оказался не готов, так это к тому, что Гедеон под конец пробьется ко мне, и мы будем сражаться спина к спине. Это было так неожиданно. Так что за то, что не осталось молодой вдовой, можешь поблагодарить именно его, а то, что ты был пожирателем. Ну и что, уж ты-то должна знать, что я, прежде всего, Антонин Долохов, внук княжны Разумовской, а то, что я был пожирателем, это недоказуемо, во всяком случае, в наше время. Думаешь, начнутся массовые волнения? Рита села на кровать. Сейчас сложно сказать, Антонин задумался. Если авантюра с газетой удастся, то можно будет попробовать управлять процессом. Ты мне показала, что газеты могут просто поразительно влиять на сознание, причем именно так, как этого хочет журналист. Ты только сейчас это понял, удивилась Рита. Журналистика не входила в сферу моих интересов, пока благодаря тебе я сам не оказался в центре внимания. Рита, я разговаривал с целителем, он сказал, что сейчас все нормально, но ты могла потерять нашего ребенка. Так иногда случается, вздохнула Рита. Когда целитель Джеральд перестал на меня сердиться, он объяснил, что здесь был виноват и мой возраст, и хронический стресс, много чего. Он просто сказал, что я должна была обратиться к нему раньше, когда только почувствовала, что моя тошнота не совсем нормальна. Но, с другой стороны, все, что я знала о беременности, основывалось на рассказах других женщин. Большинство из них тошнило, и я думала, что это нормально, а когда вы в мясорубку попали, я вообще ни о чем не думала. К тому же тошноты тогда не было, это в последние дни мое состояние ухудшилось. Ты спасла меня, причем два раза. Это не делает меня послушной и милой домохозяйкой. Моя бабушка любила говорить, подозреваю, что она кого-то цитировала, слегка изменяя фразу. «Антон, никогда не женись на нежной скромнице. С твоим характером и темпераментом ты ее подавишь, и, в конце концов, или умрешь со скуки, или уйдешь. Женись на стервочке. Хоть тебе и будет иногда хотеться ее придушить, но ты никогда ее не бросишь. Думаю, она была бы довольна моим выбором, если не решила бы, что это мезальянс», — фыркнула Рита. «После того, как сама вышла замуж за Долохова», — ухмыльнулся Антонин. «Кстати, а сколько ты собираешься мне платить?» — вдруг спросила Рита. «Что, ты берешь меня на работу в свою газету в качестве журналиста? Сколько ты мне будешь платить? Какая ты меркантильная, и сколько ты хочешь?» «О, вот это деловой разговор!» Рита устала сидеть и слегка откинулась, заведя руки назад и опираясь на них. «Ты сейчас используешь нечестные приемы, чтобы получить надбавку?» Глаза мужчины потемнели. «Так сколько?» Рита не пыталась произвести подобный эффект, она просто разминала затекшую спину, но, увидев результат, почувствовала возбуждение. «Думаю, мы договоримся. Что говорил доктор, ты можешь сейчас заниматься любовью. Он сказал, что пока я могу ни в чем себе не отказывать, за исключением алкоголя». Рита еще немного выгнулась, теперь уже намеренно. Долохов быстро подошел к двери, чтобы закрыть ее, но не успел. Она распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся Снейп. «Да чтоб тебя!» – процедил Долохов. «Что случилось?» – выпрямившись, спросила Рита. «Мы заскочили в лабораторию», – Снейп перевел дыхание. «Биллинг настаивал, чтобы я получил патент на некоторые свои изобретения. Мы хотели забрать рецепты и образцы, Северус». Не удержался Долохов и одернул юношу. «Мы долгое время не обращали на яйцо внимания, а может, нас надули, и оно было более зрелое, я не знаю. В общем, наш дракончик родился». Глава 18. Шум, раздавшийся со двора, заставил Долохова поморщиться. Но он намеренно не накладывал чары, которые позволили бы ему насладиться тишиной. Как бы странно для самого Долохова это ни звучало, но ему нравилось, что обычно спокойный дом, принадлежавший его бабушке, наполнился жизнью. Этого не случалось с того времени, когда он сам был ребенком. Небрежным движением хозяин дома разблокировал камин и сел в кресло, ожидая визитера. Прошло уже 2 месяца, как он отдал свое родовое имение на растерзание журналистам. Лидеры обоих орденов пока ничего не предпринимали. Возможно, на них произвел впечатление разгром атриума министерства, куда набилась толпа людей, требующих, чтобы их успокоили и сказали, что им и их семьям ничего не грозит. Министр не смог быть достаточно убедительным. Ему повезло, что толпа его не догнала. Насколько знал Долохов, Альбус Дамблдор пропустил уже 2 заседания Визингомота и практически не покидал Хогвартс. Чем был занят темный лорд, Антонину известно не было, но никаких активных действий с его стороны не предпринималось. Появилось ощущение, что магический мир затаился в ожидании чего-то, что станет последней каплей, после которой прогремит взрыв. Первый выпуск газеты еще не вышел из печати, хотя основные наброски были готовы. Рита вместе с главным дневала и ночевала в издательстве. В настоящее время они работали над приведением помещений в тот вид, который их устраивал. «Когда вы выпустите первый номер?» – однажды спросил Антонин, заявившись в издательство, которое было похоже на муравейник. «Когда что-то случится?» – Рита удивленно посмотрела на мужа, отрываясь от макета. «Зачем?» – Антонин ничего не понимал в печатном деле и надеялся на супругу и главного редактора. «Чтобы заявить о себе?» «Конечно, Тони, тебе заняться нечем?» – Рита рассеянно посмотрела на мужа. «Хочешь, я тебе работу найду?» «Нет уж», – хмыкнул Долохов. «Я хозяин и собираюсь наслаждаться ничего не деланием и наблюдением за вашей работой. Еще буду время от времени мешать, как же иначе? А, ну, сядь вон за стол, как большой начальник, и мешай себе тихонько». И Рита снова уткнулась в макет, что-то вполголоса говоря главному, который кивнул и дотронулся палочкой до пергамента. Антонин увидел, как на нем появилась дополнительная надпись. «И кому поручим?» «Пруэттам. Их в любом случае не ищут. Да и женщинам такие знойные мальчики нравятся», — Рита хмыкнула. «Не лучше светскую хронику женщине отдать?» — главный задумался. «Лучше поделить», — покачала головой Рита. «Женщина может нормально про мужчин написать, а вот описывая присутствующих дам, не удержится от пары шпилек и обязательно личное мнение выскажет». Долохов покачал головой и вышел. С этого времени он появился в родовом поместье лишь однажды, и то для того, чтобы наложить на территорию множество защитных заклятий, половина из которых относилась к условно темным. Камин полыхнул зеленым, и в комнату вступил человек, которого ждал Долохов. Как только пламя вернуло свой обычный цвет, мимо посетителя пролетел луч заклятия, заблокировавшего каминную связь. «Перестраховываешься?» — криво усмехнулся посетитель и, не дожидаясь приглашения, сел в свободное кресло. «Соблюдаю разумную предосторожность. Зачем ты хотел меня видеть, Люциус?» «Знаешь», — Малфой задумчиво повертел в руках трость, — «темный лорд назначил награду за твою голову. Решил попытать счастье?» Долохов все это время держал в руках палочку, не спеша ее убирать. «Я похож на сумасшедшего», — усмехнулся Люциус. «А Абраксас бы рискнул». «Я не мой отец», — покачал головой блондин. «У меня скоро родится сын. Это Мерлиново пророчество не идет у меня из головы. И не только у меня». «Откуда Рита вообще узнала о нем?» «На этот вопрос я не получил ответа». «Где, кстати, твоя супруга?» «Еще один вопрос подобного толка, и твой ребенок родится сиротой». Долохов не повышал голоса, но от его-то на Люциус вздрогнул. «На мальчишек тоже объявили охоту?» «Нет, кому они нужны?» «Тем более полукровка», — презрительно скривился Малфой. «Этот полукровка может в итоге дать фору всем нам». Долохов покрутил палочку в руке. К тому же без опеки темного лорда у него стали проявляться странные вкусы. Я догадываюсь, Люциус нахмурился. Он здесь, зачем тебе это? Хочу кое-что у вас спросить. Только сейчас Антонин заметил, что Малфой нервничает. По поводу чего? Вот, Люциус осторожно, не отрывая взгляда от палочки Долохова, вытащил из внутреннего кармана мантии тетрадь в черном кожаном переплете. Ты не знаешь, что это такое? Долохов взял тетрадь в руки и пролистал ее. О чем-то она ему напоминала, о чем-то, связанном с Хогвартсом. Он прикрыл глаза и вспомнил. Гостиная Слизерина, староста сидит за столом и что-то быстро записывает. Ученик второго курса Антонин Долохов следит за ним из-под полуприкрытых век. Внезапно, бросив взгляд на часы, Том Реддл поднимается и, сунув под мышку тетрадь, направляется к выходу из гостиной. Когда он проходит мимо, Долохов замечает кожаный черный переплет тетради. Это дневник темного лорда. Он его еще в школе вел. А откуда он у тебя? Антонин снова пролистал тетрадь, внимательно разглядывая чистые страницы. Мне его отдали на хранение. Люциус протянул руку и забрал дневник. Мне просто непонятно, что в нем такого ценного. Почему мне угрожали очень неприятными последствиями, намекая на страшные мучения, которые меня ждут, если с ним что-то случится. Понятия не имею, задумчиво произнес Антонин. Только тогда это не просто юношеский дневник. Тем более, мы оба знаем, как любит темный лорд вспоминать о своем детстве. На нем явно есть какие-то чары, но я никогда ни с чем подобным не встречался. А зачем ты хотел эту тетрадку Севу показать? Может, он знает, что это за чары? Малфой не стал убирать тетрадь обратно в карман, а положил пока к себе на колени. Люциус, почему ты решил показать этот дневник именно нам с Северусом? Долохов прищурился и снова принялся поигрывать волшебной палочкой, крутя ее между пальцев. Потому что вы абсолютно точно не расскажете темному лорду о моем визите. С улицы донесся грохот, потом рев какого-то животного и ругательство. Что там у них творится? Нахмурился Долохов, поднимаясь из кресла. Что это? Синхронно с ним спросил Малфой. Хочешь посмотреть? Вдруг улыбнулся Антонин. Он вспомнил, как Абраксас говорил о том, что Люциус увлекается драконами. И почему это ты такой щедрый? Малфой подозрительно посмотрел на хозяина дома. Потому что ты никогда не расскажешь темному лорду о своем визите, усмехнулся тот. Тебе будет очень сложно объяснить, почему ты, попав сюда, даже не попытался нас убить. Пошли, и он стремительно пошел к дверям. Люциус, которого просто разрывало от любопытства, направился следом. Возле загона, который еще не был до конца готов, суетились все стажеры, а Мэри тушила небольшой пожар, возникший на полянке. Какого Мерлина здесь творится? Долохов так рявкнул, что притих даже дракон, который был уже размером с доброго медведя. Почему загон еще не достроен? И почему эта тварь уже огнем плюется? Мы же не знали, что она так рано родится, и не успели все подготовить, чуть не плача сообщила Мэри. Люциус скривился, увидев девушку, а потом его взгляд упал на драконицу, вылезающую из специально созданного для нее аналога пещеры. Малфой икнул и перевел шальные глаза на Долохова. «Кто это?» — спросил он шепотом. «Может, ты мне скажешь?» Они так и не поняли, к какому виду относится дракон, но явно не к тому, какой Северус покупал. Казалось, что драконица собрала все самые выдающиеся черты от представителей всех видов. Она была очень красивой. Изумрудно-зеленая сияющая чешуя с золотыми полосами, наросты на голове, напоминающие корону. Антонин ждал, когда она встанет на крыло. Ему очень хотелось увидеть ее полет. Понятия не имею. Люциус неосторожно сделал шаг поближе к недостроенному загону. Сколько ей? 2 месяца с того момента, как она вылупилась. Тогда это точно какой-то карликовый вид. Обычные крупнее, но почему она огнедышащая в 2 месяца? Ты у меня это спрашиваешь? Долохов с удивлением посмотрел на Малфоя. Сев, что произошло? Северус вылез из пещеры. Конфуз, проговорил он смущенно. Я порезался, и моя кровь, похоже, попала в цыплячью, которую мы ей на обед приготовили. Ты идиот. Долохов почувствовал, как кровь приливает к лицу. Ты вообще соображаешь, что драконам не просто так драконологи свою кровь не дают. Теперь понял, Северус направился к выходу из загона. Она ходит за мной по пятам, как собака. Мэри подошла к флегматичной любимице, и та подставила ей свою голову. Драконице очень нравилось, когда ее чесали между наростами. Сама она не могла дотянуться до этого места. И что теперь? Гедеон смотрел на Северуса в упор. Да ничего, там крови той было пара капель, махнул рукой юноша. «Просто она ко мне будет немного больше привязана, чем ко всем вам. Она, может быть, тебя покатает, когда на крыло встанет», задумчиво произнес Фабиан. «Знаете, это даже к лучшему. Ей все равно нужно будет летать, а с всадником мы можем ее отпускать и за пределы купола». «Потрясающая красавица», пробормотал Люциус, не отводя взгляда от рептилии, делая еще один шаг в ее направлении. Вот теперь его все заметили. Северус нахмурился и шагнул навстречу. Палочка в руках Регулуса повернулась в сторону Люциуса. Драконица, уловив настроение своих друзей и хозяев, заворчала, а когда до нее дошла волна негодования от Северуса, немигающим взглядом уставилась на Малфоя. Долохов первым увидел, что она начала делать глубокий вдох. «Только посмей», — пробормотал он, направляясь к Люциусу. Он старался не делать резких движений, чтобы не испугать рептилию, которая и так его побаивалась. Поняв, что она сейчас дыхнет пламенем, Антонин бросился вперед и, обхватив Люциуса поперек туловища, покатился с ним по земле, но он не успел. Пламя дракона накрыло их обоих. Молодежь дружно закричала. «Это конец», — мелькнуло у мужчины в голове. Однако ничего не произошло. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на абсолютно голом Люциусе Малфое. Скосив глаза на свою грудь, он увидел, что на нем самом нет ни нитки. Волшебный огонь не тронул артефакты. Малфой, зажмурившись, прижимал к груди свою трость. На груди у него висел медальон, на руках осталась пара перстней. Более детально осмотрев себя, Долохов убедился, что на нем все же присутствует обручальное кольцо да зажатая в руке палочка. «Я прикончу эту тварь!» – заорал Антонин, вскочил и ринулся к загону. Драконица-хулиганка, поняв, что жертва ее шутку не оценила, ломанулась в пещеру. «Что это было?» – слабым голосом произнесла Мэри. Она все еще дрожала, вспоминая, как кричала, когда людей накрыло драконье пламя. «Пламя драконов бывает 300 видов», – нетвердым голосом произнес Регулус. «Наша малышка очень способная». Ужас от произошедшего быстро сменялся полноценной истерикой. Стажеры согнулись пополам от смеха. «Нужно будет следить за своими эмоциями», – в перерывах между пароксизмами хохота произнес Северус. «Вы бы оделись, что ли?» Мэри с любопытством осматривала крепкое мускулистое тело. «Вам, конечно, есть что показать, но все же, да и гостю своему что-нибудь предложите». Долохов покраснел. «Если к вечеру загон не будет готов, и на него не будут наложены все, какие следует, чары, пеняйте на себя». Он повернулся к Люциусу, который уже сидел на земле, зажавшись и прикрываясь тростью. Малфой не обращал внимания на творившийся вокруг бардак, его глаза были прикованы к обнаженному предплечью Долохова, на котором вместо метки был виден едва различимый шрам. Как он поднял на хозяина дома глаза, в которых плескалось что-то, чего Долохов понять не мог. «Пошли в дом, оденемся и поговорим». Никто не заметил, что тетрадь в черном кожаном переплете, вылетевшая из рук Люциуса при падении, попала между предназначенных для пещеры камней, целая куча которых лежала недалеко от загона. Глава 19. Мэри вошла в гостиную, где на диване сидела Рита, читающая какой-то журнал и что-то черкающая в нем. Долохов лежал на том же диване, и его голова находилась у жены на коленях. Слегка повернув голову в сторону открывающейся двери, Антонин аккуратно положил на пол книгу, которую читал. «Ты пришла сказать, что вы закончили с загоном?» «Нет, не совсем», — Мэри слегка покраснела. «Завтра все будет готово», — поспешно добавила она. «Просто я хотела у вас попросить». «Не мямли», — нахмурился мужчина. Мэри уже открыла рот, но ее прервала Рита, оторвавшаяся от журнала. «Ты подготовила мне фотоотчет с прошлого заседания Визингомата?» «Да, только ребята еще не выполнили ваше задание и не разобрали архив полностью». «Ага, ладно, мне эти документы позже понадобятся». Рита внимательно посмотрела на девушку, и взгляд ее упал на тоненькое скромное колечко, украшающее безымянный палец левой руки. «О, поздравляю», — женщина улыбнулась. «Северус, наконец, созрел, он полчаса назад сделал мне предложение», — Мэри смущенно улыбнулась. «Бэмби, я давно хотела у тебя спросить, как давно ты с ней помувлеклась?» «Давно», — Мэри потупилась. «Курса со второго. Нас тогда с ним Малфой вдвоем отрабатывать заставил, целую неделю. Я тогда поняла, что он очень умный и с ним интересно, ну а дальше, все больше и больше, а он, скотина, только Эванс перед собой видел». Рита задумчиво провела рукой по волосам мужа. «Я очень рада за вас. Ты пришла сказать о помолвке?» «Так», — Долохов поднялся. «А где вы жить собираетесь?» У меня есть квартира, а у Северуса дом. Если мы все продадим, то на симпатичный домик нам хватит. Это очень хорошо, Антонин прищурился. А как вы собираетесь своего дракона в свой симпатичный домик перетаскивать? Мэри принялась рассматривать свои руки. Рита рассмеялась. Придется тебе терпеть это чудо зеленое. Ну уж нет, эта дрянь меня ненавидит и постоянно пытается выставить идиотом. Не преувеличивай. Она всего лишь один раз раздела двух симпатичных парней. Лично я получила эстетическое удовольствие, когда вы в чем мать родила в дом забежали, Антонин негромко зарычал, а Рита снова рассмеялась. Но это действительно хороший вопрос. Дракошка вас сильно любит, мы никак не сможем заменить ей родителей. Ну, Северус говорил, что немного дальше в саду есть очень уютный коттедж, который раньше управляющему принадлежал, если его отремонтировать, то... Что? Долохов вскочил. А вы, ребятки, случайно не они обнаглели? Мы же не бесплатно хотим в него заселиться, мы его купим или в долгосрочную аренду возьмем. Поговорим об этом позже, быстро произнесла Рита. Ты же не это хотела спросить? Нет, видите ли, я уговорила Камиллу прийти и посмотреть на дракончика. Может быть, увидев эту прелесть, она изменит свое мнение о магическом мире. Она согласилась на сегодняшний вечер, после ужина. Хм. Долохов передернул плечами и уставился на Мэри. Ты собираешься притащить Макглу в мой дом? Да ладно вам, меня же вы терпите, а для вас маглорожденные мало чем от маглов отличаются. Мэри не пыталась его оскорбить или предъявить претензии, она просто констатировала факт. Ты, я к тебе привык, нахмурившись, произнес Антонин. А к моей сестре вам даже привыкать не нужно будет, она же всего несколько часов здесь проведет. Вы ее вообще можете не встречать. Ну уж нет, Долохов ухмыльнулся. Пока с драконом Агле, я ни за что такое зрелище не пропущу. И это еще меня обвиняли в жестокости. Он покачал головой, а Мэри, закусив губу, выскочила из комнаты. Вы поможете Люциусу? Рита подняла журнал. Нет, Долохов покачал головой. Ты забыла? Чтобы влиять на метку с помощью мази Северуса, она должна быть активна. А для этого Люциус должен совершить демонстративный демарш и быстро убежать. Зачем торопить события? Все равно он придет, когда темный лорд выяснит, что Малфой потерял его дневник, чем бы он ни являлся. Дневник? Рита быстро начала соображать. Вы его искали? Конечно, завтра еще раз поищем. Теперь поближе к загону, если молодежь все-таки его доделает. Рита кивнула, решив, что обследует с утра каждый дюйм и постарается найти дневник первой. Камиллу Мэри аппарировала сразу после ужина. Хрупкая темноволосая девушка с трудом перевела дыхание. Мэри, это ужасный метод перемещения, ты что, не могла придумать что-нибудь менее тошнотворное? Мисс, проворковал Долохов, шагнул к нахмурившейся девушке и предложил ей руку. Аппарировать в первый раз всегда неприятно, но вы же хотели посмотреть на дракона, пойдемте. Камилла неуверенно улыбнулась мужчине. Она была слишком юной, чтобы его внимание ей не льстило, но из-за своей молодости девушка не могла понять, что Антонин над ней издевается. «Ками, познакомься, это Северус, мой жених», Мэри попыталась перевести тему разговора. «А посимпатичнее ты никого не могла найти? Капец, я бы сестренку дракоши сегодня скормила», подумала Рита. «И где твой дракон?» В голоске Камиллы прозвучало любопытство. Они уже подошли к загону, но драконица не хотела показываться. «Она же маленькая, спит, наверное», — неуверенно произнесла Мэри. «Я разбужу», — процедил сквозь зубы Северус и, перемахнув через забор, направился в пещеру. Внезапно Долохов вздрогнул и к чему-то прислушался. «Что с тобой?» Рита стояла рядом с мужем и почувствовала его беспокойство. «Не знаю, он напрягся еще больше. Что-то с защитой. Быстро идите в дом», — заорал он, отталкивая от себя Риту. Но было поздно. Темная фигура материализовалась между застывшими людьми и загоном, где в пещере ничего не подозревающий Северус пытался разбудить драконицу. Антонин, лорд стоял перед своим бывшим слугой. Палочки не было видно, но никто не сомневался в том, что она сейчас направлена на Долохова. «Что заставило тебя предать меня? Кто это?» Камилла дернула Мэри за рукав мантии. Сестра промолчала и попыталась отодвинуть ее себе за спину. «Вот как, ты уже опустился до того, что принимаешь Макглов у себя дома? Почему он так любит поговорить?» Рита судорожно искала выход из положения, но не находила. Дневник где-то валялся, а без его уничтожения нечего было даже думать о том, чтобы пытаться причинить лорду какой-то вред. Что за моча ему в голову ударила? Зачем он пришел? Или это весеннее обострение? Мания такая, уничтожить Долохова с семьей во что бы то ни стало. Рита стиснула палочку. Я отвлеку его, а вы неситесь в дом, там защита понадежнее. Сев сейчас с драконом, так что ему ничего не грозит, прошептал Антонин ей на ухо. Антонин, ты не хочешь со мной говорить? Голос Вальдемарта был мягок. Он обращался к Долохову как к непослушному ребенку, который почему-то удрал от заботливой няньки. «Нет, не хочу», — Долохов наклонил голову и ухмыльнулся. Один из немногих, кто знал Вальдемарта как Тома Риддла, он мог позволить себе говорить с бывшим хозяином в подобном тоне. «Мэри, что происходит?» «Камилла, помолчи», — Мэри держала палочку в дрожащей руке. «Камилла», — протянул лорд, — «не думаю, что Макглам здесь место». В сторону девушки полетел зеленый луч. Мэри вскрикнула и успела с силой оттолкнуть сестру с траектории полета Авады. Та не удержалась и упала рядом с кучей камней, расцарапав при этом кожу на руках и ногах. «Глупо, грязно, кровка, ты только отсрочила ее конец, и теперь он может быть не таким легким», — лениво проговорил Вальдемарт. Дальнейшие события Рита многократно просматривала в думосборе, чтобы понять, что вообще произошло. Из своей пещеры, потягиваясь, вылезла драконица, а перепуганная, но не ставшая от этого менее капризной девица по имени Камилла пришла в себя и завизжала, привлекая к себе внимание всех находящихся на полянке существ, включая драконицу. «Я ненавижу эту вашу чертову магию. Зачем ты меня сюда притащила?» Нащупав на земле какой-то предмет, Камилла что есть силы швырнула его в сторону загона. Дневник, который не смогли найти днем, по красивой параболе полетел прямо в морду драконицы. Драконица увидела летящий в нее предмет, который фонил темной магией, испугалась и, задрав голову вверх, сделала глубокий вдох. Одновременно с этим Вальдемарт опознал в дневнике свой крестраж, завопил и взлетел, чтобы его поймать. В этот момент из пасти драконицы вырвалось пламя. На землю упало только несколько хлопьев сажи, все, что осталось от темного лорда и его крестража. Драконица быстро успокоилась и полезла обратно в пещеру. Люди стояли молча и широко открытыми глазами смотрели вверх. «Мэри, немедленно уведи меня отсюда». Долохов повернулся к девице и смерил ее внимательным взглядом. «Мэри, если ты немедленно не уведешь отсюда свою сестрицу, то несмотря на то, что она поучаствовала в ликвидации темного лорда, я ее убью». Мэри кивнула, подошла к сестре и ухватила ее за шиворот. Когда они аппарировали, Долохов повернулся к жене. «Что теперь? Как только все узнают, что темного лорда больше нет, истерия постепенно сойдет на нет. Так, всем, молчать!» — рявкнула Рита. «Если какая-нибудь падла умудрится растрепать о гибели лидера темного ордена до выхода первого номера нашей газеты, скормлю Камилле». «Камилле?» — Северус подошел к появившейся Мэри и обнял ее. «Дракошке пора дать имя, по-моему, Камилла, очень даже ничего. Я так испугался за тебя», — пробормотал Снейп, тиская свою невесту. «Здесь все испугались, включая лорда, когда он увидел свою вещь, летящую в дракона. Никто еще не понял, что же только что произошло. Как-то это странно», — пробормотала Рита. «Слишком просто. Я спать хочу», — внезапно произнесла она. «Сев, я тебе дом за полцены продам», — задумчиво произнес Долохов. «Я уже умереть приготовился. Правда, глупо как-то получилось. Пойдем», — Рита потянула мужа к дому, тот оглянулся и усмехнулся. Мэри с Северусом увлеклись переживаниями и теперь целовались, не обращая ни на кого внимания. А лидер Светлого Ордена, он обнял жену и прижал ее к себе. Да что он сделает? К тому же, у меня практически готовы материалы про суды Визингамота. Очень скоро Альбус Дамблдор останется только директором Хогвартса, а может и вовсе уйдет на покой. Нужно только момент угадать, чтобы люди успокоились, но еще не до конца остыли. Пытаешься играть с огнем? После лорда, — Рита фыркнула, — из моей собственной газеты меня не уволят, а попытаются закрыть, так ты же меня защитишь? Вообще-то, это моя газета. Антонин даже остановился. Ой, ну что ты придираешься к деталям? Эпилог. 11 лет спустя. Вокзал Кингс Кросс с 1 сентября был особенно оживлен на одной закрытой платформе. На рельсах уже стоял алый паровоз, по перрону бегали дети, родители пытались дать последние наставления своим отпрыскам. Темноволосый зеленоглазый мальчик стоял рядом с родителями, высоким темноглазым брюнетом и миниатюрной зеленоглазой блондинкой, которая, обняв сына, что-то нашептывала ему на ухо. Константин родился недоношенным. Произошло это 30 августа. Антонин Долохов чуть с ума не сошел, когда Рита, сидящая за столом и оформляющая статью, вдруг застонала, схватившись за живот. Потом было одуряющее ожидание, он сидел на лавке перед родовым покоем, обхватив голову руками. Крик жены, долетевший до него и заставивший его съежиться, а затем тоненький вскрик ребенка. Вышедший целитель сел рядом с Антонином. «Поздравляю, у вас сын. Как они?» «Нормально, учитывая обстоятельства», — целитель поднялся. «Если все пойдет как надо, через 5 дней ваша спокойная жизнь кончится. У меня уже давно не было спокойной жизни», — с трудом улыбнулся Антонин. «Я могу их увидеть?» «Да, конечно. Через 2 часа миссис Долохов перевезут в палату, и вы сможете их навестить. Через 5 дней их не выписали». Целитель принял решение еще немного понаблюдать за ребенком. Когда через 2 недели он связался с Долоховым и сказал, чтобы тот забирал свое беспокойное семейство, сам Антонин был на грани нервного срыва. Переживания за Риту и новорожденного сына сделали Антонина агрессивным в повседневной жизни, и он просто взял за глотку чинуш из министерства, когда те начали искать возможность закрыть Риткины вести после выхода серии статей про Визингомат, результатом чего стало существенное изменение состава вышеупомянутого судебного органа. В итоге их оставили в покое и решили действовать через ежедневный пророк, пытаясь в нем опровергать все статьи вестей. Когда Рита вышла из больницы, она сразу же, прихватив сына, появилась в издательстве. Главный, рассказавший ей новости, пребывал в блаженной нирване, в которую впала и сама Рита. Сами того не подозревая, министерские служащие сделали просто фантастическую рекламу только вышедшим на рынок вестям, которые продавались вначале только из-за имен журналистов, да под влиянием первого выпуска, где красочно описывалась позорная смерть Волдеморта в пламени дракона. Правда, в статье перепуганная карликовая драконица превратилась в огромную хвосторогу, охраняющую кладку, яйцо из которой зачем-то понадобилось лидеру темного ордена, а поместье – в Румынию. Рита даже сгоняла молодое семейство снипов в эту самую Румынию за снимками драконицы-героини, спалившей темного лорда. Через год у Северуса и Мэри родилась дочка, которую назвали Анна. Долохов сдержал слово, и они поселились недалеко от особняка и загона с Камиллой. Когда Константину исполнилось 5 лет, он назвал Анну своей дамой сердца и разбил нос драко Малфою, который посмел посмеяться над ним. А затем драко повторил опыт друга, объявив своей дамой сердца 4-летнюю Кристину Блэк, дочь Эммелина и Регулуса. Братья Пруэтты оставались веселыми холостяками, готовыми избаловать обожавших их детей, и не вылезали из модных салонов, где они стали желанными гостями. Светская хроника была вся на них, а пикантные подробности они получали, скорее всего, за закрытыми дверями некоторых будуаров. Долохов внезапно увлекся печатным делом. В газету и несколько ежемесячных журналов, которые появились через 5 лет, он не лез. Но вот издательство книг его увлекло. Великолепно образованный, знающий благодаря бабушке несколько языков и разбирающийся в магловской литературе, хотя никогда не признающийся в этом, он даже время от времени сам редактировал понравившиеся ему книги. А выпуск того или иного произведения зависел только от него. Анна, Константин помахал рукой черноволосой кореглазой девчушке, несущейся к нему. «Мы проводить тебя пришли, ты же будешь мне писать?» «Конечно, буду». Он схватил подружку за руку и потащил ее, чтобы пошептаться. «Не хмурься, Аня не самая плохая партия для Кости, учитывая, что ее отец, признанный гений, обладатель 100 различных патентов и так далее», дернула Рита мужа за рукав. Этот вопрос поднимался уже не раз. Умом Антонин все это понимал и искренне любил малышку, но ее происхождение считал слишком низким для своего единственного ребенка. И одновременно Антонин знал, что, если вдруг у них что-то не сложится, он лично будет наставлять сына на путь истины. «Северус», — раздался растерянный женский голос. «Лили», — протянул с ней равнодушным голосом, ища в толпе обожаемую дочку. «Ты тоже кого-то провожаешь в Хогвартс?» «Да, мы пришли Константина Долохова проводить, а наше чадо в следующем году поедет. Извини, Лили, мне нужно дочь изъять, а то она, не дожидаясь следующего года, в Хогвартс рванет». «Вот вы где!» — мелькнула белоголовая макушка драка. «Пошли, нужно еще купе найти», и он потащил Константина к поезду. Долохов хмыкнул и направился к сыну, таща за собой школьный сундук. Анну в это время подхватил на руки Северус, и она махала рукой Константину, высунувшемуся из окна купе, которое стало совершенно пустым, как только туда зашел Долохов. Антонин вышел из поезда, махнул рукой Люциусу и обнял Риту. «О чем думаешь?» «Как он быстро вырос!» Рита посмотрела на двинувшийся поезд. «Дети быстро растут. Пойдем, ты не забыла, сегодня Камилле жениха должны доставить, где-то, это опять любовная история, невероятно прекрасная девушка оторвалась от осмотра платформы, эта игра была забавной, хохотнул толстяк, я только не понял, игрок, ты что, совсем не использовал бонусы, почему же, один использовал, рыжий закинул в рот виноградную ягоду, а, понял, книгу, кстати, а что это за книга, я не всегда был бессмертным, в отличие от вас, игрок задумчиво бросил взгляд на платформу. Когда-то меня звали Аббат Ливьер. В помещении, если это место можно было так назвать, воцарилась тишина, но она длилась недолго. Игрок, так как насчет моей игры, девушка, наклонив голову, посмотрела на рыжего. Нет, я почти попался в прошлый раз, нужно немного подождать. Я сообщу, когда игру можно возобновить. С этими словами рыжий исчез. И что будем делать? Нахмурившись, спросила молодая женщина, наблюдающая за последней игрой вместе со всеми. Может, попробуем без игрока? Как? Только он имеет доступ к изначальной реальности. А зачем нам изначальная реальность? У нас своих мало, это будет даже забавно. У меня в одном из миров как раз один довольно неплохой вор сейчас погибнет. Ну что, кого им подменим?